Процедуры Трикартова. И Шахрезада Федоровна начала. Знаете, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке аппарата, что весною служилым людям овладевает лечебная лихорадка. Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя служивые. Молодая трава вырастает за ночь на вершок. Ртутная палочка термометра поднимается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делается все горше и горше. Им хочется лечиться. Лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это было в санатории и, по возможности, на юге. Мисаил Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени. «Все лечатся!» — восклицал он, держа с обеими руками за пухлую грудь. «А я должен погибать? Я тоже хочу лечиться!» «Что же с вами?» — участливо спрашивают сослуживцы. «Откуда мне знать?» — визжал Мисаил. «Ну, колит, ну, катар, порок сердца. Я не доктор, но я чувствую». И Мисаил побежал к профессору. Он считал, что лечиться можно только у профессоров. Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движениям мыши. Во время осмотра трусливый Мисаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. — Ну что? — выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки. Он хотел спросить, есть ли надежда, но губы у него задрожали, и насчет надежды не вышло. — Вы здоровы, — сказал профессор. — Абсолютно. — У меня порок сердца, — вызывающе сказал Трикартов. Профессор рассердился. — А вы знаете, что такое порок сердца? За визит к профессору Трикартов уплатил 7 рублей, и поэтому он тоже рассердился. — Знаю, — сказал он, — порок сердца — это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще колит, катар и невроз. — Вы дурак, — ответил профессор. Тем не менее, Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства, но государство этого не захотело. Тогда Мисаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессора, занимающиеся частной практикой. От знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев. Погода благоприятствовала поездке Трикартова. Он поселился среди роз. Он занимал чудную комнату. Но все это не радовало его. Он завидовал. С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руку вели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть. Со всеми что-то делали. С одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Мисаил очень страдал от этого. Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог. Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился и скромно умолкла. А когда наступил 14-й служебный день, она сказала, гуляя по санаторию, он забрел во флигелек в саду. Там посреди комнаты, на возвышении, сидел человек, из волос которого бойко выскакивали синие электрические искры. Гудели какие-то машины. «А мне почему этого не делают?» — спросил Трикартов санитара. «Я тоже хочу, чтобы у меня искры. Я Трикартов!» «Вас нет в списке», — равнодушно ответил санитар. Трикартов понял, что эта процедура самая дорогая, и ее нарочно скрывают от него в саду. Вечером на террасе в присутствии больных и гостей он учинил главврачу большой скандал. «Дайте мне мои процедуры!» — кричал Михаил Александрович, прыгая. «Где мои процедуры? Что это за кузница здоровья? Я деньги платил?» «Вы здоровы!» — сконфуженно говорил главврач. «Вам не нужны процедуры. Отдыхайте, старайтесь поменьше волноваться». Но Трикартов не спал всю ночь и решил лечиться своей собственной рукой. На рассвете, пугливо озираясь по сторонам, он поскакал к источнику и вдоволь напился нарзану. «Я вам покажу», — сказал он, возвращаясь в санаторий. «Я уже чувствую себя лучше». Днем он бегал по опрятным аллеям, крича: «Где горное солнце?» Не добившись солнца, Михаил Александрович забрался в электрический флигелек и, приложив к груди цинковую пластинку со шнурами, включил ток. До самого вечера он содрогался от сдерживаемой радости, потому что медный вкус во рту не покидал его и создавал уверенность в быстром выздоровлении. Ночью, при свете луны, он снова пробрался к источнику и, отрыгиваясь, выпил 16 стаканов газового напитка. «Я им покажу!» — шептал он, пробираясь через окно в свою комнату. Остаток времени он провел с большой пользой. Вынув из-под кровати выкраденную синюю лампу, он возлег на постель, озарив себя гробовым светом, лечился всю ночь. Здоровье Михаила заметно улучшилось, но почему-то пропал аппетит. Души Шарко, нарзанные и грязевые ванны пришлось принимать конспиративно и, большей частью, по ночам. «Плохо вы что-то выглядите», — сказал ему однажды врач. «Вы бы яичек побольше ели». «Знаем», — подумал опытный Михаил. «Хочет мне сплавить дешевые яички, а дорогое горное солнце уже месяц как от меня прячет». Перед самым отъездом Трикартову удалось забраться к заветному солнцу, но наслаждаться им пришлось всего лишь один час, спугнула няня. По дороге в Москву на станции Скотоватая Михаилу сделалось плохо. Пришлось вызвать врача, который установил порок сердца, катар желудка и общее отравление неизвестными газами. Когда Трикартов предстал перед сослуживцами, вид у него был пугающий. «Что с вами?» — спрашивали друзья. «Залечились, сукины дети!» — ответил Михаил. «Кварцевые лампы пожалели. Горное солнце давали в недостаточном количестве. Для наркомов берегли. Тоже кузница здоровья». «Но эта история, — добавила Шахерезада, — ничто в сравнении с рассказом о борьбе двух чиновников». «Клянусь Госпланом, — подумал Фанатюк, — что я не уволю ее, пока не услышу этого рассказа». И на этом окончился 14-й служебный день.